Я думаю, что он приходит в себя. Да, он открывает глаза. Где я? Кто вы? Ты на берегу, в дне пути от Эопии. А мы жены рыбаков. Наши мужья ушли в море на промысел. Мы ждали их лодку здесь, и тогда увидели это. Что? То, что мы никогда не видели. Огромная рыба подплыла к самому берегу. А потом она выплюнула тебя. Так и было. Она тебя выплюнула. Такого мне видеть никогда не приходилось. Ты лежал там, на мелководье? Ты был без сознания, и мы перетащили тебя на берег. Сейчас ты уже пришел в себя. Ты можешь объяснить, что там произошло? Это долгая история. Простите, но у меня совершенно нет времени ее рассказывать. Я очень благодарен вам за помощь, а сейчас мне нужно немедленно поспешить в Ниневию. Я должен отправиться туда немедленно. В Ниневию? Туда путь не близкий, а ты еще слаб. Может, подождешь, пока окрепнешь? Ну нет. Господь приказал мне идти в Ниневию, и Он даст мне для этого силы.